Вопрос. Иисус Христос пришел разделить отца с сыном, мать с дочерью и так далее. Почему Он это сделал? Ответ. Таинство сего заключено в том, что семьи ваши собираются по закону, когда более сильные души призваны вытягивать за собой более слабых. Сие возникает не только между двумя воссоединившимися, но и между родителями и детьми. Когда либо родители призваны спасать детей, либо дети, окрепнув в испытаниях, призваны спасти родителей. Но как только вы соприкасаетесь с истиной, что происходит ныне во второй раз, время значительно ускоряется, и деяния людей обретают более активную черту. Те, кто более идет под рукою Божией, еще более станут трудиться во славу Его, ну а те, кто более подвластен тьме, еще более окунутся в дикость и начнут активно противостоять близким своим. Противостояние будет резким, ибо через более слабых тьма попытается остановить более сильных.